Вы беспорядочный человек или безупречный? Помню, я читал одну занимательную историю в книге Грегори Баттесона «Шаги к экологии разума». Это был пересказ его давней беседы с дочерью, а я перескажу ее сейчас вам. Однажды его дочь подошла к нему и задала любопытный вопрос. «Папочка, почему вещи так легко приходят в беспорядок?» Он ответил ей. «Что ты, малышка, имеешь в виду, когда говоришь «приходят в беспорядок»?» «Ты знаешь, папа», — ответила девочка, — «это когда они не безупречны. Взгляни-ка сейчас на мой рабочий стол. Он весь завален всякой чепухой. Он в полном беспорядке. А ведь только вчера вечером я усердно трудилась и привела его в безупречное состояние. Но вещи не могут находиться в таком состоянии. Они удивительно легко приходят в полный беспорядок». Баттесон спросил дочь, «Покажи мне, как выглядят вещи, когда они в безупречном состоянии». В ответ она передвинула вещи на своем столе, разложив все по местам и сказала, «Вот, папа, теперь все в безупречном порядке, но это ненадолго». Баттесон опять спросил ее, «А что, если я передвину твою коробку с красками на 30 сантиметров? Разве от этого что-то изменилось?» «Да, папа», — ответила она, «теперь все пришло в беспорядок. В любом случае, все должно стоять на своих местах, иначе все перевернется вверх дном». Тогда он спросил ее, «А если я переложу твой карандаш с этого места на другое?» «Ты опять сделаешь беспорядок», — ответила она. «А если эту книгу оставить открытой?» — продолжал он. «Тоже беспорядок», — ответила девочка. Баттесон повернулся к дочери и сказал, «Золото мое, вещи не могут приходить в беспорядок так просто. Это у тебя слишком много способов считать, что они находятся в беспорядке. И только один, чтобы считать их в безупречном состоянии. Большинство из нас создают множество путей для того, чтобы чувствовать себя плохо, и очень немногие, чтобы чувствовать себя по-настоящему хорошо. Меня всегда поражало невероятное число людей, принципы которых были направлены на страдания. Такое впечатление, как будто у них обширная внутренняя сеть невральных путей, ведущих к тому самому состоянию, которого они стараются избежать, и очень мало невральных путей, которые ведут к удовольствию. Классическим примером этого является человек, посещавший один из моих семинаров «Свидание с судьбой». Это был хорошо известный администратор из Fortune 500, всеми любимый в этом объединении за те вклады, что он делал в общее дело, преданный отец пятерых детей и нежный муж. А кроме того, удивительно гармонично развитый физический человек, бегун-марафонец. Я спросил его, «Вы считаете себя счастливым человеком?» И, к удивлению всех присутствующих, он совершенно спокойно ответил «нет». Тогда я спросил, что же должно произойти, чтобы вы почувствовали себя счастливым? Запомните, это ключевой вопрос, который вы всегда будете задавать себе или другим, чтобы выявить свои или чьи-то принципы. И тут последовала бесконечная вереница твердых принципов и требований, которым, по его мнению, он должен отвечать, чтобы считать себя счастливым. Он должен иметь зарплату 3 миллиона долларов в год. В данный момент его заработок составлял всего 1,5 миллиона чистого дохода плюс 2 миллиона долларов в виде всевозможных премий, хотя он почему-то их не учитывал. Должен иметь 8% жировой прослойки в теле, у него было 9%, и никогда не разочаровываться в своих детях. Если вы помните, у него их было 5, причем все выбрали разные направления в жизни. Каковы же, по вашему мнению, шансы у этого человека быть счастливым, если для этого ему необходимо соответствовать всем этим весьма существенным, спорным и непомерным критериям одновременно? Мог ли он когда-нибудь почувствовать себя счастливым, преуспевающим человеком? А вот другой пример. Один джентльмен, который, как мы заметили, преодолевал буквально все преграды, такой это был сгусток энергии. Казалось, что он получает удовольствие от семинара и от жизни в целом. Я обратился к нему и задал тот же вопрос. «А вы счастливый человек?» Он широко улыбнулся и сказал «Абсолютно». Тогда я спросил его, что нужно для того, чтобы вы почувствовали себя счастливым человеком. По-прежнему улыбаясь, он ответил, «Это так просто. Все, что мне для этого нужно, это встать поутру, посмотреть вниз и увидеть, что я все еще по эту сторону Земли». Аудитория разразилась хохотом, а он продолжал, «Каждый день, прожитый на Земле, это великий день». Этот принцип стал любимым изречением для моих сотрудников, занятых со мной в семинаре «Свидание с судьбой». И теперь, начиная программу, мы выводим этот принцип на экран компьютера, чтобы напомнить каждому из нас о том, как мы счастливы, когда по утрам отбрасываем в сторону одеяло и начинаем новый день. Подобно тому администратору, который не мог соответствовать собственным принципам, вы даже когда выиграете, можете испытывать чувство потери, так как пользуетесь неправильной шкалой оценок. Она может быть неправильной не только по отношению к вам, но также и к вашей жене, мужу и детям, людям, с которыми вы работаете ежедневно, и всем тем, с кем приходится соприкасаться в жизни. Установленная система принципов, которая вызывает у вас чувство разочарования, гнева, обиды, неудачливости или отсутствие четких критериев, благодаря которым вы могли бы знать, когда вы счастливы, удачливы, вызывает эмоции, оказавшие влияние на вашу манеру общения с окружающими вас людьми, а также на чувства, которые они испытывают в вашем присутствии. Кроме того, вы часто судите других людей в соответствии с рядом принципов, которые вы, возможно, никогда не выражали. Но все мы ждем от других подчинения нашим принципам. Разве не так? Если вы суровы по отношению к себе, то, по всей вероятности, будете суровы и к другим. Почему же некоторые люди предъявляют к себе и тем, кого любят, столь жесткие требования? В основном это исходит от общественного уклада жизни. Многие из нас боятся, что если не будут предъявлять к себе жесткие требования, то не смогут достичь успеха в жизни, не будут иметь побудительные силы к усердному труду и достижениям. Суть же в том, что вам нет необходимости следовать до смешного жестким принципам для того, чтобы поддержать свою движущую силу. Если человек устанавливает слишком жесткие, слишком травмирующие принципы, то очень скоро он поймет, что независимо от прилагаемых усилий, он не сможет выиграть и начнет испытывать приобретенную беспомощность. Мы, разумеется, хотим использовать силу целей, очарование неотразимого будущего, которое будет увлекать нас вперед. Но мы должны быть уверены, что над всем этим стоят наши принципы, позволяющие нам быть счастливыми в любой желаемый момент.